появляется Тишка с метлой. Между делом очищает карманы пиджака. Вот житье, житье. Вот чем свет, тут ты полы мети. А мое ли дело полы мести? У других-то хозяев, коли уж мальчишка, так он и живет в мальчиках. Стало быть, прилавки присутствуют. Это у нас то туда, то сюда. Целый день шаркай по мостовой, как угорелый. Скоро руку набьешь. Держи карман-то. У добрых людей дворника держат. А у нас он на печке с кухаркой прохлаждается, а на тебе спросится. Я не знаю. У других все-таки вольготность есть. Иным часом проштрафишься, тебе по малолетству спускается. А у нас, коль не тот, так другой. Коль не сам, так сама вытрепку задаст. А то вот еще приказчик Лазарь. А тот Фоминишна. А то вот... Всякая шваль над тобой командует. Вот она жизнь-то какая. Анафемская. А уж насчет того, чтоб когда с приятелями из дому урваться, аль в пристенок сразиться, об этом и не думай. Да уж и мысли-то в голове не те. Здрасте, Тихон Севастьянович. Как вы поживаете? Все ли вы? Слава Богу. А ну-ка, Тишка, выкинь коленце. Вот оно что. А ну-ка с другой. Эй, сынок, как? Что же это ты, чертенок-то, делаешь? Что, известно, что пыль стирал? Покажу я тебе пыль. А вот я тебе заклею под затыльник, а так ты и будешь знать. Будешь знать, было бы еще за что. А за то, что за что? Вот пикни еще. Пикни только. Я ведь и хозяину могу сказать. Хозяину скажу? Хозяин у меня твой. А? Вас пострелят, не бить, так добра не видать. Бить, на-ка попробуй, не ж не скажу, ей-богу скажу. Да что ж ты скажешь-то, что чертова скажу? Перешница, да. А что лаешься? Ох, важная клошенья, ишь, барин-то какой. Ой. Был, Сысой Псович? Известное дело, был. Да ты, чертенок, говори толком. Зайти, что ли, хотел? Зайти хотел. Ну так ты сбегай на досуге. Рябиновки, что ли? Да, Рябиновки. Надо Сысоя Псоевича попотчевать. Купи полштофа, а сдачу возьми уж себе на пряники. Но только смотри попроворнее, чтоб не хватились. Так запорхаю живым манером. Вот беда-то. Вот она, беда пришла на нас. Не миновать теперь несостоятельным объявится. Ну, хозяину, положим, что-нибудь и останется. Что со мной станет? В проходном двору пылью торговать? Служил, служил лет 20. Теперь ступай мостовую грани. Как это рассудить? Попользоваться надо. Товаром, что ли, попользоваться? Говорят. Подхалюзин вытаскивает из конторки деньги и рассовывает их по карманам. Совесть надо знать. Известное дело, совесть знать надо, только как это понимать? Против хорошего человека у всякого совесть есть. А если он сам других обманывает? Самсон Силы человек богатейший, он все это так. Теперь еще для препровождения времени затеял. Я бедный человек. Если я чем лишним в этом деле попользуюсь, тут греха никакого не будет. Потому как он сам других обманывает против закона. Идет, что мне жалеть его? Он свою политику проводит, ты свою линию гони. Еще не топ с ним сделал. Да не приходится. Придет же такая фантазия в голову человеку. Ну, конечно, Олимпиада Самсонна, барышня образованная, каких в свете нет, но жених-то это теперь ее тоже не возьмет, потому как денег дай. А где денег взять? Так что уж за благородным ты уже не быть, потому как денег нет, рано или поздно за купца отдавать придется. А чего не отдать за меня? Чем я не человек? Ни в чем не замечен? Со старшими почтителен? Да топереч, как заложили мне Самсон Силыч дом лавки, закладной можно припугнуть. А знамши характер Самсон Силыч, каков он есть, ежели что в голову ему попадет, оттуда ничем не выбьешь. Так Это... Это очень даже может и случиться. Да от этакого-то удовольствия с колокольни Ивана Великого можно прыгнуть. Вот я пришел. Что, Тихон, Устинья Наумовна здесь? Она там наверху, так это стрекулист идет. Стрекулист? Ставь водку на стол, закусочку приготовь. Наша вам! К вам, Лазарь Елизарович! К вам, право! Дай, думаю, зайду, мало ли что, может, что и нужно. Ой, а что такое у вас? Это что, водочка? Я рюмочку выпью. Ой. Ой, что-то у меня руки по утрам стали трястись. Знаете, особенно вот правая. Как что писать, я все левой придерживаю. А вот рюмочку выпьешь, оно вроде и легче сделается. А чего это у вас руки-то трястись стали? От заботы, Лазарь Елизарович, от заботы. А я так полагаю, народ грабите больно. Вот вас за неправду Господь наказывает. Где уж нам грабить, делишки наши маленькие. Мы как птички небесные по зернышку клюем. Вы, стало быть, по мелочам. Так ведь будешь по мелочам, коли взять-то негде. Да еще как бы один, то ведь жена, детей четверо. И все есть просят, голубчики. Тот просит, дяденька, да этот просит, тятенька. Да, где и возьму-то? Лазарь Елизарович, я рюмочку выпью. Вот я и думаю, дай зайду к Лазарю Елизаровичу. Не даст ли он мне деньжонок что-нибудь? А за какие-то провинности? Ну как-то, за какие провинности? Грех, Лазарь Елизарович, это я вам не служу. Закладную-то ведь я вам выхлопотал. Вам уплачено. Об одном и том же нам толковать не приходится. Заплачено. Вот бедность-то меня и одолела. Вот бедность, да. Бедность, это бывает. Бывает. Вот вы знаете, у нас лишнее. Прямо не знаем, ну, куда девать? Лишний? Как это могут быть лишние? Вы что, шутите? Да нет, вот, окромя всяких шуток. Ну, а коли лишний, так чего же не помочь бедному человеку, вам? Бог за это пошлет. Да. Вам много ли требуется? Дайте 3 целковеньких. Ну, чего ж так мало? Тогда дайте 5. Просите больше. Коли милость такая будет... Дайте 10, а? 10. За даром. Как за даром? Я заслужу, когда-нибудь сочтемся. Так, ну ладно, это все буки, это улита едет, когда будет. Мы сейчас с вами вот какую материю заведем. Подхалюзин прислушивается, крадется к двери, за ухо вытаскивает Тишку и пинком выталкивает его из комнаты. Ух ты, народец, послушай. Вылазь. Тише. Сысой Псович, много ли вам Самсон Силыч обещал за всю эту механику? Стыдно сказать, Лазарь Елизарович. 1000 рублей эту старую шубу и ноту уж меньше меня никто не возьмет. Пойдите приценить. Я вам даю 2000 целковых. Да ну. За тот же самый предмет. Лазарь Елизарович, с женой. С детьми в кабалу пойду. 100 рублей за датку. Остальные по окончании всего этого происшествия. Господи. Господи, Лазарь Елизарович. Господи, ну как за такого человека Богу не молиться? Да я был бы свинья какая-нибудь неблагодарная всю жизнь на коленях. Но зачем же? Но только, Сысой Псович, хвостом не вертеть, туда-сюда ходи в аккурате. Попал на эту точку, вот на этой линии-то вертись. Понимаете вы меня, нет? Ну как не понимать? Конечно, понимаю, уж не маленький, пора понимать. Что вы понимаете? Вы дослушайте сначала. Мы, видаючи с Самсон Силычем, взяли ваш реестрик-то, поехали по кредиторам. Тот не согласен, этот не согласен, ни один на эту штуку не клюнул. Не может быть. Вот народ, ну... Вот как бы нам теперь с этим-то делом не простоволоситься? Вы понимаете меня, нет? Это насчет несостоятельности? Да нет, несостоятельность, это все своим чередом. Я сейчас о своих делах беспокоюсь. Так вы что же хотите? Это и дом, и лавки, все. Что? Что? Что? А что, я пошутил, по глупости. А вы не шутите. Вы не шутите. У меня сейчас об этом предмете такая фантазия, что не то, что дом, лавки. А нам с вами надо бы обширно потолковать. Тишка! Тишка! Прибери тут. Так. Не трогай, братец, не трогай. Видишь, люди пить хотят. Лазарь Елизарыч, я рюмочка. Да что рюмочка? Какая тут рюмочка? Мы все с собой берем! Из Положенска берет бутылку и спешит за Подхалюзиным.